вечер, сильный ветер, смешанный с пылью морской воды. Подними на могучую спину свою кожаную ладью и вознеси на тропы морских родичей моих. Когда киты уходят, старинное предание. Эта история началась за много-много лет до того, как киты ушли. На убежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и ее тихий смех смешивался со звоном перекатываемых прибоем отполированных галышей. Нау чувствовал себя одновременно упругим ветром, зеленой травой, морской галькой, высоким облаком и синим бездонным небом. И когда из-под ног выбегали испуганные птицы, еврашки, летние серенькие горностаи, Нау кричала им радостно и громко, и звери понимали ее. Они смотрели вслед высокой девушке с черными развивающимися, словно крылья, волосами. Нау никогда не глядела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличалась от жителей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. И ко всему, что Нау видела, она относилась одинаково ровно и спокойно. И так было с Нау до тех пор, пока она не приметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана Реу. Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна накатывалась, обжигая босые ноги Нау. И однажды Нау так близко подошла к киту, что фонтан окатил ее с головы до ног. Это было неожиданно, но все это было так, как она предчувствовала. Капли были теплые, блестящие, и Нау ощущала, как солнечные лучи обволакивают ее. По всему телу разливается новое, незнакомое чувство легкой ласки. А кит, словно понимая это, купал ее в теплых струях, пронизанных солнечным светом, лаская мягкими прикосновениями воды и тихим журчанием фонтана. Нау чувствовала, как растет ее маленькое сердце, заполняя грудь, мешая ровному дыханию. И вдруг она увидела необычное. Подумалось, что это просто наваждение, обман ослепленных блеском воды глаз. Да, был фонтан, в котором дробилось солнечное сияние, и кит, приткнувшийся к берегу. Но по мере того, как Нау всматривалась в морского великана, он становился все призрачнее, как бы растворялся в облаке мельчайших капелек воды. Нау моргнула несколько раз, чтобы рассмотреть кита. Но его не было. Не было и фонтана с солнечной радугой. Вместо этого Нау видела на пенной оторочке прибоя человека. Он стоял и смотрел черными, как у нерпы, глазами. Человек сделал шаг навстречу. Нау показалось, что за его плечами мелькнула радуга. От всего его облика повеяло вдруг необычайным теплом. Оно грело даже на расстоянии, звало, обволакивало мягким облаком. Нау тоже сделала шаг навстречу, неожиданно почувствовав желание прижаться к груди незнакомца, спрятаться там от холода. Что же это такое? Нау не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь. Я, Нау, не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь. Великая любовь сделала из кита человека, и он взял меня в жены, и я родила ему маленьких китят. А потом детей родила уже в человечьем обличье. Мы жили долго и счастливо. Но настал день, когда Рео приготовился уйти сквозь облака и навсегда оставить этот мир. Он сказал нашим сыновьям: мы пришли на землю, потому что есть высшее проявление живого – великая любовь. Она сделала меня человеком. И если вы будете любить друг друга, любить своих братьев, вы всегда будете оставаться людьми. Любовь вездесуща. Я, Энну, сидел у костра и внимательно слушал старую Нау. В общем, то, что рассказывала старая Нау, было давно, еще с детства, известно мне. Я не показывал виду, что не верю старой Нау. Да и кто знает, может быть, эта сказка и есть правда, в которую просто иногда перестают верить. Я, Энну, вглядывался в сморщенное, словно печеная моржовая кожа, лицо старухи, в ее удивительно светлые и глубокие глаза, отливающей зеленью у морской глубины, и мне становилось не по себе. Несмотря на молодость, Ину почитался в селении мудрейшим человеком. Он знал все, что полагалось знать искусному врачевателю, предсказателю погоды, хранителю древних сказаний и обычаев. Да, это правда. Но одного я, Эну, не мог определенно утверждать. Правду ли говорит старая Нау о происхождении приморского народа? Ветер, сильный ветер, смешанный с пылью морской воды. Подними на могучую спину свою кожаную ладью и вознеси на тропы морских родичей моих, чтоб свиделся я с ними и сказал, что есть великая сила в природе, что делает кита человеком и дает жизнь новому, доселе небывалому в природе. Через меня соединились земля и море. От меня родился человек такой, каким живет он среди нас. А откуда появились боги? Твой дед уже спрашивал меня об этом. Я говорила и говорю, богов нет. Богов в природе не существует. Их напридумали себе люди из страха перед тайной. Когда нет желания разгадать разумом, отгадать тайну, то начинают делать богов. Сколько тайн, только и богов, на которых легче всего свалить все. Когда человек проявляет слабость, то часто оправдывается тем, что, мол, ему помешали какие-то неведомые силы. А порой и силу свою начинает приписывать им. Это уже совсем недостойно человек. Однако же мы чтим кита. Кит не бог. Он просто наш предок. И брат. Они просто живут рядом с нами, готовы всегда помочь нам. Верно. Память племени хранила множество рассказов о том, как киты помогали морским людям добывать пищу, охотиться, оберегали от несчастья. Эти рассказы никто не подвергал сомнениям. И культ китового предка соблюдался на протяжении многих поколений. И все же я, Эну, знал, что у жителей Галечной косы нет твердой и безоговорочной веры в рассказы старой Нау о ее жизни с китом. Старая Нау. Никто не знает, сколько ей лет. Самые древние старики утверждают, что в годы своей юности они знали Нау глубокой старухой. Сколько же Нау живет на земле? Тайна. Как много в мире непонятного. Мир — это великая тайна. Старая Нау говорила, что тайны побуждают человеческий разум к деянию. Если проследить за направлением полета птиц, за дорогой уходящих китов, легко увидеть, что все они направляются в сторону полуденного солнца. В середине зимы красная заря указывает, что солнце находится именно там. Что же там за земля, где в зимнюю пору не замерзает море? Если судить по времени холодной поры, которая длится очень долго, в отличие от короткого лета, солнце в полуденной стороне находится гораздо дольше, чем над здешними берегами. Значит, там лето дольше, а зима короче. Вот бы найти путь-дорогу к долгому теплу. А может быть, старая Нау знает эту дорогу. Охотники уплывали вдаль в море. Они зорко всматривались в морскую поверхность, стараясь не упустить круглой головы нерпы, лохтака или усатой морды моржа. Размышления и сомнения не оставляли Ину и во время охоты. Мысли обгоняли друг друга, выстраивались в стаи, разлетались и снова собирались вместе. Они волновали его, отвлекая от охоты. А моржовое стадо уже было близко, и вода вокруг клыкастых голов кипела, как в гигантском котле. Вожак моржового стада, старый самец с обломанным левым клыком, вдруг развернулся и пошел на байдару. Я, Эну, видел, как обломанный клык мелькнул внутри байдары, между ног впереди сидящего гарпунера. В байдару хлынула вода, и кожаная лодка стала оседать. Ужас охватил охотников. Единственное спасение было в том, чтобы держаться за надутые поплавки Пых-Пыхи. Родной берег был далеко. В байдаре было 5 человек, а Пых-Пыха было 4. За один ухватились двое, я, Эну, и юноша Кляу, в глазах которого застыл ужас. Ведь Кляу хорошо знал, что делает в таких случаях старейшина байдары. Когда нет надежды на спасение, когда родной берег лишь синеет туманной полоской на горизонте, тот, кто сидел на руле, вытаскивает свой охотничий нож, закалывает товарищей, а в конце самого себя. Это делается для того, чтобы избавить людей от ненужных мучений. Как неожиданно и просто кончается жизнь. Кто-то другой найдет дорогу к незамерзающим морям, к землям, где долго тянется теплое лето, и солнце высоко стоит в небе, где живут киты. Я, Эну, медлил, не решаясь приступить к выполнению печального долга. И все же это необходимо сделать. Им все равно не добраться до родного берега. С кого же начинать? С юного Кляу. Он так мало прожил. Пусть еще поживет. Он будет предпоследним. Пусть первыми простятся жизнью те, кто постарше. Эй! Плывите сюда! Хорошие люди были на байдаре. Все они откликнулись, и даже те, кто поневоле старался отгрести подальше, смирившись со своей судьбой, поплыли к старейшине байдары. А он уже нащупывал в намокших кожаных ножнах охотничий нож с длинным, тщательно заточенным лезвием. И вдруг Кляу крикнул, что к ним плывут киты, к ним плывет целое стадо китов. Они идут к ним на помощь, к ним плывут их братья. Киты шли, как флотилии волшебных кораблей и старинных сказаний о великанах, как огромная песня, надвигающаяся из морских глубин. Приблизившись, киты поплыли тише, явно стараясь не повредить людям. Они окружили потерпевших бедствие, повели их к синеющему вдали берегу. За линией прибоя киты остановились. На берегу стояли люди и в изумлении смотрели на своих земляков, обессиленных, но счастливых чудесным избавлением от неминуемой гибели. Одного за другим охотников вытянули на берег. Нау молча смотрела на них, то и дело переводя взгляд на стадо китов, медленно удаляющиеся от берега. Киты и люди – один народ. Мы – братья моря и земли и рождены для вечной дружбы. Брат всегда поможет брату. В самой большой яранге, где обычно собирались мужчины галечной косы, гремел бубен, сделанный из высушенного моржового желудка. Обнаженный по пояс ину, в сопровождении кляу исполнял новый танец, названный им «Танцем кита». Другие, чудесно спасенные, подпевали чуть охрипшими голосами, вознося хвалу морским братьям. И звуки новой священной песни уходили через домовое отверстие к небу и растекались до невидимого в темноте морского горизонта, где, затаив свое шумное дыхание, слушали киты. Человек только тогда человек, когда брата он имеет, и душа его жаждет отдать добро брату. Смерть отступила от нас, черным крылом задев. Киты спасли нас, возносим хвалу им и благодарность. Брат — это не только тот, кто просто похож на тебя. Брат — это тот, кто сочувствует твоему несчастью и приходит на помощь. Шли годы, жизнь продолжалась. Наступала новая весна, и поднявшееся над снегами солнце щедро освещало тундру и ледовитое море. У Нау не было своего жилища. Она приходила в любую ярангу галечной косы, устраивалась, как у себя дома, и жила несколько дней, а то и месяцев. Она утверждала, что все живущие – ее потомки. Великая любовь сделала из кита человека, и он взял меня в жены, и я родила ему маленьких китят. Через меня соединились земля и море, и от меня родился человек. Старая Нау смотрела бездонными глазами на огонь, и я Гиву видел, как отблеск огня тонул в их бесконечной глубине. Нау, я хотел спросить тебя. А ты кто? Ты Ану? Нет, я Гиву, внук Ану. Я хотел спросить, в чем тайна твоего бессмертия? Я, Гиву, знаю, что спрашивать об этом дерзко и кощунственно, но я хочу знать. Знай. Нет тайны и нет бессмертия. Но ты живешь всегда. Значит, есть бессмертие, есть тайна. Я живу. Я живу, потому что существует великая любовь. Значит, если ее не станет, ты умрешь? Но великая любовь вечна. А чего он такой? Или его мучает значение собственного имени, Ведь на языке галечной косы гиву вездесущий. Быть вездесущим по имени нелегко. Ведь нарекают человека не просто так, а стараясь дать ему направление жизни. Я, Нау, сама дала это имя, ибо родился мужчина, который вел свое происхождение от самого Эну, человека, в чьей голове родилась идея пройти тропами китов в поисках истины и теплой земли. Да, много сомнений. Они мучают меня и не дают спать. Поменьше спрашивай, побольше старайся сам узнать. Ушел по тундре, пересекая неустойчивые маховые кочки, перепрыгивая через бочишки и мелкие ручейки. Он не чувствовал усталости, и легкий ветер казался ему собственными крыльями, несущими его над землей. Он ждал. Он ждал, когда у него появится такое ощущение, которое было у Нау, когда она была молода и еще не знала Китарел. Он ждал появления чувства слитности с окружающей природой. Ему хотелось быть одновременно и ветром, и вот этим ручейком, и сонными рыбами на дне его, травой, упруго качающейся кочкой, облезлым линяющим песцом, стройным журавлем, еврашкой и мышкой, волочащей в нору сладкий корешок пылкумрен. Но ничего такого у Гиву не появлялось. Может быть, такого не было и у старой Нау? Может быть, все это она выдумала? А я, Нау, говорю тебе, так было. Я, Нау, была частью этого огромного мира, живого и мертвого, сверкающего и тонущего во мгле. Убаюканного тишиной высокого неба и одеялом мягких облаков, и ревущего, когда неожиданно сорвавшийся ураган раскачивал морские волны, и они обрушивались на берег, стремясь достичь трав, в которых прятала я свои озябшие ноги. Что еще говорила старая Нау? Нау говорила, что когда к ней пришла великая любовь, стало так, будто она только что проснулась и как бы заново увидела небо, синее море, холмы с зелеными травянистыми склонами. Впервые услышала писк суслика, звон птичьего базара под скалами, журчание ручья. Нау открыла, что звуки могут быть приятными для уха и такими, от которых хотелось бежать и укрыться куда-нибудь подальше. Зато птичий гомон над утренним ручьем Нау была готова слушать бесконечно. В нем было что-то схожее с радугой над китовым фонтаном. И птичье щебетание рождало в душе ожидание предстоящего чуда. Но, может быть, она все это выдумала? вершины зимы, трудно представить, что наступит лето. И на галечной косе не будет снега, и холмы за лагуной, покрытые сейчас глубокими сугробами, зазеленеют травой. Свободная вода потечет с гор широкими ручьями, и безмолвие полярной ночи огласится птичьим щебетанием, и море очистится ото льда, и к берегу приплывут киты. Но это время настало. Пришло лето. Пора обильной и счастливой охоты. После того, как забили моржей на лежбище, наготовили мяса и жира, наполнили мясные ямы и снежницы, сохранившиеся на теневых сторонах долины, выменили у кочевых людей наполненные жиром кожаные мешки на мясо и шкуры оленя, принялись готовиться к китовому празднику. В тот день жители галечной косы были разбужены привычным гулом приблизившегося к берегу китового стада. Оно заполнило пространство от кромки льда, уже надвигавшейся на берег, до самых скал, о которые билась загустевшая от холода океанская вода. На восходе все жители селения со стариками и малыми детьми направились на берег. На блюдах лежали красные креветки, крошечные лучи морских звезд, обломки ракушек, клешней, сушеные моллюски, обрывки морской травы. По знаку старейшины люди побросали дары в волны, и киты, словно по приказу, возблагодарили земных братьев высокими фонтанами и медленно удалились привычной толпой к берегам, где долгую зимнюю пору не замерзает вода. После захода солнца в большой яранге загремели бубны, и каждый исполнил танец кита, стараясь превзойти другого в искусстве выражения чувств и настроения. Праздник! Праздник! Я Гиву медленно натягивал танцевальные перчатки. На черной нерпичей коже были нашиты фигурки маленьких китят. Когда танцор шевелил пальцами или двигал рукой, китята приходили в движение, и казалось, что они плывут по темной морской воде. Каждый раз, танцуя в такт бубна, я Гиву дивился про себя неожиданному ощущению. Я словно бы снова начинал расти, все увеличиваясь в размерах, заполняя просторную ярангу, наконец вылетал через верхнее дымовое отверстие и растекался всюду, по всей галечной косе, до пролива, до лагуны, до скалистых гротов, забитых прошлогодним снегом. Когда я танцевал, занятый собственными ощущениями, я никого не видел, и звуки бубнов и голоса певцов звучали внутри меня самого. Но на этот раз я Гиву увидел глаза женщины. Что же это такое? Ты Гиву еще не знаешь, что это и есть самое высокое счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь. Внутри у Гиву росло тепло, незнакомое, новое. Будто кто-то забрался к нему на грудь и терпеливо разжигал там маленький костерок, слегка дуя в огонь. Руки Гиву трепетали на уровне лица. Он видел узор на перчатках, и сквозь него, сквозь тела нашитых китят, плывущих по темному морю, видел глаза женщин. Он с радостным беспокойством прислушивался к растущему теплу, к нежности, к новому чувству, в котором не было яростного желания, а было тихое пение, словно колеблющееся пламя на снежном поле. Первым снегом я Гиву поставил отдельно от родителей Ярангу и привел в нее женщину, которая отныне считалась моей женой. Жена Гиву родила крепкого коричневого мальчишку, который сразу же заорал громко и требовательно. Старая Нау обтерла его синим весенним снегом и завернула в мягкий пыжик. Присыпала пупок пеплом сжженной коры, а каменное лезвие, которым обрезала пуповину, положила в кожаный мешок и спрятала в укромное место. Как китенок! Да он похож на китенка. Голоса предрекали мальчику благополучие, и я Гиву чувствовал, что в моей груди бьется огромное счастливое сердце, переполненное нежностью. Послушай, Нау, наверное, это и есть крылья великой любви. Великая любовь простирается на всех людей. А я забочусь об остальных людях тоже. Но при этом любуешься собой. Если бы это было не так, тогда ты бы мог сказать: я познал великую любовь. Прошло время. Наступает осень. И не только в природе, но и в жизни человеческой. Гиву было уже много лет. У него росли внуки. Люди не переставали славословить Гиву, большого человека, способного указать места, богатые зверем, предсказать погоду, вылечить занедужившего. Я Гиву знал, что скоро уйду сквозь облака. Мои земляки тоже потом умрут. Но вместе с вечными горами, облаками, небом и ветром всегда будет существовать эта старуха. Старая Нау. Сколько же лет живет Нау на земле? Однажды я Гиву спросил ее об этом. Не первый раз мне задают этот вопрос. Людям любопытно. Я не чувствую себя долгоживущей. Но какая ты была в годы моего детства, такая и осталась по сию пору, когда я уже старик. Почему ты спрашиваешь о несущественном? Разве у тебя нет других забот? А если убить тебя, а, Нау? Интересно, умрешь ли ты от телесной раны? Как ты мог? такое сказать? Ты, верно, нездоров. Разве может человек поднять руку на человека? Да он перестанет быть человеком, если он только это сделает. Как же я Гиву мог такое спросить? После этого во взгляде старой Нау я улавливал глубокое сочувствие и сострадание. Я Гиву понял, как бы ни было мне хорошо, настоящее счастье у старой Нау, которая и с виду, и по образу жизни обыкновенная старуха. Но старуха, которая знает тайну бессмертия и великую истину. Когда внук Гиву, Армагеддон, впервые пошел на морскую охоту на молодой лед, только что покрывший море, Гиву дал ему в руки чудесный посох из мельчайшего суставчатого дерева и сказал ему напутственные слова. Этот посох через многие дальние земли пронес наш предок Эну в поисках истины. И он нашел ее? Да, нашел. Он сказал, возвратившись из дальнего пути, истина одна. Нет ничего лучше нашей земли, Родины. И это все, что он привез? Нет. А еще он привез эту палку, которая переходит в нашем роду достойнейшему. Вот. Пусть она принесет тебе счастье и удачу. Прежде всего, я сам постараюсь добыть зверя. Да-да, внук мой, ты многого добьешься в жизни, большего, чем я это чувствую. Только предостеречь тебя хочу. Ты никто, пока не разгадаешь тайну этой старой женщины. Пока не поймешь, отчего она бессмертна. Какой женщины? Старой Нау. Ах, этой! Так она сумасшедшая. И все, что она говорит, всем давным-давно надоело. Потому что это неправда. Да. Честолюбие, стремление властвовать над другими, сладкое удовлетворение от повиновения других. Все это было так знакомо. Но если я утолил жажду честолюбия долгим и упорным трудом и размышлениями, оглядываясь и спотыкаясь, то Армагеддон все брал сходу. Сильный, красивый, высокий, с громким голосом, от которого покрывалась рябью спокойная вода лагуны, Армагеддон говорил, что все счастье человека в его силе, в том, что человек может все, и ему все дозволено. Мы настоящие хозяева земли. Мы! Все, что нам нужно, мы будем брать, не благодаря и не спрашивая об этом никого. Старая Нау за последние годы стала очень молчаливой. Она еще больше состарилась, хотя никогда не жаловалась на свои недуги. Переселяясь из Яранги в Ярангу, она обходила жилище Армагергина. Но тот только криво усмехался и говорил вслух, что присутствие этой старухи, преисполненной пустыми сказками, навевает на него скуку. Но разве здравомыслящий человек может поверить в то, что эти толстые, бессловесные твари, эти горы жира и мяса, наши братья? Чтобы выдумать такое, надо впасть в старческое слабоумие. Нет. Нет. Сильный человек стоит над всем зверьем. На побережье погода менялась быстро и неожиданно, но такого никто не помнил. Порыв ветра сразу же сорвал несколько крыш, словно и не было ясного летнего дня. Все почернело, потемнело, и с низкого неба хлынул проливной дождь. Крики людей, укрепляющих жилища, смешивались с воем ветра. Гул накатывающийся на берег волн пронзался воем испуганных собак и плачем ребятишек. В довершении всего мрак осветился вспышками молний. Огненные стрелы прочерчивали небо, и дымовые отверстия Яранг освещались синим зловещим светом. Армагергин сидел в своей Яранге и дрожащими руками сжимал рукоятку священного бубна, оставленного ему покойным дедом. Он пытался вспомнить слова песнопений, но на память приходили совсем другие слова, с которыми он привык обращаться к морю, к животным, к своим землякам. Но как же они звучат, те слова? Слова добра и любви. В тоске оставив бубен, Армагергин выполз из своей Яранги и, пригибаясь под ветром, цепляясь за неровности земли, пробрался в Ярангу, где лежала больная Нау. А, это ты пришел. Да, я. Нау, скажи, что это? Это только предостережение. Буря пройдет, вечно она продолжаться не может. Но ты должен взглянуть на себя со стороны и увидеть себя другими глазами. Какими же? Глазами великой любви. Что делать? Делать что? Жить согласно совести. А как это? Ну уж если ты не знаешь, как это... Все равно без толку тебе говорить. Люди все-таки заметили, как сильно переменилась старая Нау после памятной бури. Раньше она хоть была и старой, но крепкой женщиной. Теперь же она выглядела просто дряхлой и, наверное, стала хуже видеть, потому что путала людей и часто отвечала не впопад. Единственное, что она хорошо помнила и всегда рассказывала, это всем известную сказку о китовом происхождении приморского народа. Люди прятали усмешку. Если она дрожащим от старости голосом повествовала о давней странной жизни в одиночку, когда она босая и счастливая, бродила по мягкой траве в ожидании великой любви, которая явилась ей в образе кита из морской дали. когда ребятишки начинали громко дразнить старуху, уже мало кто останавливал их. Не до нее было. Трудно стало жить приморскому народу. Часто случалось так, что к наступлению холодов всего наполовину были наполнены мясные хранилища, а звонкой студеной зимой людям приходилось вышагивать по морскому льду огромные расстояния в поисках тюленей или белых медведей. А ведь было время, когда берега галечной косы кишели зверьем, и охота была больше развлечением и пробой сил для молодых мужчин, нежели тяжким трудом. Я, Армагергин, не щадил себя. С первыми проблесками зари я уходил на лед и возвращался лишь глубокой ночью. И чаще всего с пустыми руками. Но однажды я встретил хозяина льдов белого медведя и не побоялся один пойти на громадного зверя. Умка стоял на невысоком торосе и смотрел на меня. Он стоял спокойный, уверенный в себе и в своей силе. Ему не хотелось вступать в сражение с человеком. Он не спеша спустился с тороса и так неторопливо зашагал прочь, загребая выворотом лап сухой мелкий снег. Я, Армагергин, с копьем наперевес кинулся на медведя. Зверь, почуяв погоню, оглянулся. Я подбежал и, собрав все свои силы, вонзил копье под переднюю лапу в самое сердце. Я один убил Умку. Я своей рукой вонзил копье, и вот он, владыка льдов, лежит поверженный передо мной. А ну! Есть еще кто в море? Кто хочет повериться со мной силой? Армагергин постарался взять столько мяса, сколько мог унести на себе. Женщины поставили большие котлы над огнем, и перед рассветом, когда мясо сварилось, в Ярангу созвали самых уважаемых жителей Галечной косы. И старую Нау позовите, напомнил я, Армагергин. Старуха пришла. Седые космы почти скрывали ее изможденное лицо. Глянув на ее руки, я подумал, что кожа на них напоминает старый, потемневший от дождей плащ из моржовых кишок. Да, сильно сдала за последнее время вечная жительница Нау. Удача пришла к тебе, Армагергин. Я ее взял своими руками. Да. Удача идет к тому, у кого сильные руки. Но для полноты жизни этого мало. Надо любить друг друга. Любить брата, а не только самого себя. Ну вот. Вот опять ты за свои сказки. Давайте лучше будем есть свежее мясо. Лето будет трудным. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Кто-то тебе сказал об этом? Я сама знаю. Зачем мне слушать кого-то? Ну, тогда предскажи нам, чтобы удачи было побольше. Об этом надо было раньше думать. Любить надо было не только себя, но и все вокруг. Любить бескорыстно. А ведь ты позвал сегодня гостей не от того, что тебе хотелось поделиться с ними мясом, а единственное желание похвастаться, чтобы люди видели и знали, от я каков, Армагергин. А если даже так, это не твое дело. Твое дело рассказывать сказки, а не учить людей, как им надо жить. К весне на галечной косе стало совсем худо. Люди выскребывали наледь со стен мясных хранилищ, вымачивали и варили лохтачьи ремни, добывали из-под снега прошлогоднюю зелень. Весеннее солнце и пришедшее с ним тепло не принесли ожидаемой подвижки льдов, и только с прилетом первых птиц кое-где появились разводья, и охотники стали возвращаться с добычей. Но уже не было изобилия прошлых лет. Что-то случилось в природе, и никто не мог этому найти объяснение, кроме старой Нау, которая утверждала, что все дело в жадности, в отсутствии уважения друг к другу, к природе, к звериному населению земли и моря. Да, вода у берегов галечной косы больше не кишела зверьем, как недавно. Там не торчали столбиками любопытные головки нерп, лохтаков, не резвились птицы и не купались в прибрежном прибое моржи. Все это куда-то ушло, уплыло, улетело. Только киты по-прежнему хранили верность этому берегу и стадами плавали на виду усиления, играя высокими фонтанами. Возвращаясь в пустой байдаре, я, Армагергин, смотрел на них, на их гладкие огромные тела, медленно уходящие в пучину вод, и думал, какие это огромные туши. Настоящие кладовые мяса и жира. Почему надо верить фантастически неправдоподобным рассказам старой Нао о китовом происхождении приморского народа? Почему именно киты предки здешнего народа? Ни моржи, ни тюлени? Нет, если поразмыслить здраво, нет никакого сходства между китом и человеком. И, правду говоря, люди никогда не верили всерьез россказням выжившей из ума старухи. И добыть кита не составит большого труда, если напасть сразу тремя-четырьмя байдарами. Каждый раз, проплывая мимо китового стада, я, Армагергин, мысленно примеривался то к одному, то к другому киту, высматривая в них наиболее уязвимые места. А на берегу мастерил большие копья и уходил с друзьями в тундру, где из мягкого дерна и глины было изготовлено чучело большого кита. И все же что-то некоторое время еще удерживало Армагергина. Может быть, то, что изредка попадались моржи и тюлени, а может быть, старая Нау. Она была так слаба, что уже не выходила из яранги, почти не ела и разговаривала шепотом. Она все твердила о том, как родила китят, которые братья ныне живущим людям. Однажды, возвращаясь из тундры, Армагергин проходил мимо яранги, где жила старая Нау. Он услышал стоны старухи и вошел к ней. Старая Нау узнала его. Ты что, болеешь? Худо мне. Иной раз ничего. А бывает так, словно кто-то колет меня по всему телу. Неужели она чувствует удары копья? Нет, не может быть. В день своего великого решения Армагерген встал на рассвете и тщательно оделся, натянув священную кожаную камлейку, украшенную пучками белого оленьего волоса. Пришли друзья, верные товарищи по охоте. Они взяли длинные копья и направились к приготовленным на берегу байдарам. Китовое стадо паслось недалеко на виду усиления. Оно было последнее, то самое, которому в прежние годы приносили жертвы. Киты ждали этого прощального жеста людей и подплыли ближе, как только байдары вышли в море. Неожиданно стадо, почуяв опасность, резко развернулось и двинулось прочь от берега. Остановись! Я, Нау, говорю тебе, остановись! Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не похож на тебя, то завтра... Гори ближнего! И не стало вечной женщины, которая, по преданиям, пережила всех, и смерть никак не могла справиться с ней. Мужчины с остро оточенными ножами спустились к берегу, чтобы приняться за разделку кита. Впереди шел Армагерген. Широко открытыми глазами смотрел он вперед. Но где кит? Где эта огромная гора жира и мяса? Армагерген сбежал к воде. У края прибоя виднелось что-то небольшое, смываемое волнами. Да, кита не было. Вместо него лежал человек. Он был мертв, и волны перебирали его черные волосы. А далеко до стыка воды и неба простиралось огромное пустынное море, и не было в нем ни единого признака жизни, ни одного китового фонтана. Киты ушли. Когда киты уходят? Старинные предания. Эта история началась за много-много лет до того, как киты ушли. Ее передают из поколения в поколение. Прекрасную сказку, так не похожую на правду, рассказывают детям старики. Сменяются поколения, звучат легенды. Раньше было так. Холод и мрак покрывали пространство. Не различались ни земля, ни небо, ни вода. Все было одинаково темно, как в пургу. Луч солнца не пробивал темных туч, из которых вечно сочилась холодная влага. Но вот появилась женщина. Теплыми босыми ногами прошла она по холодной земле, и там, где ступала, вдруг выросла зеленая трава. Оглядевшись, она улыбнулась, и солнце пробив черные, полные влагой тучи, ответила ей ослепительным светом. Он разогнал мрак и залил все однообразное пространство теплом. И женщина увидела, есть земля и море, небо и скалы, есть галечная коса, которая отделяет лагуну от моря, в норах живут еврашки, песцы бродят меж зеленых холмов, птицы летят над морем. А само море, полно жизни, полно плавающих и ныряющих. И ходила женщина по берегу, кормилась ягодами и морскими травами, и не знала, что сама была человеком, ибо не было с ней никого рядом, с кем бы она могла говорить, пока не пришла к ней великая любовь. Великая любовь сделала из кита человека. И он взял в жены ту женщину. И родила женщина маленьких китят. Потом женщина родила детей уже в человечьем обличии. И эти дети – наши предки, от которых мы и ведем наше происхождение. А та, самая первая женщина, и есть Нау. И мы воздаем ей хвалу. Дедушка, а киты вернутся?